он тоже поспешно разделся. Громадное облегчение испытал, стащив штаны, и лег рядом. Лежанка была узкой. Лин не подвинулась. Навалиться на нее сверху он не решился. Пристроился на боку. Неудобно, каждую секунду рискуя свалиться. Невесомая Лин якорем бы послужила ему ненадежным. Его первая женщина была сравнима с Лин. Им, одноклассникам, тогда исполнилось по 14. Опыта не имели никакого, но приспособились быстро. После нее Джозеф побывал в постели со многими. Женщинам он нравился. И ни разу не оконфузился. Селенок хватало с избытком. Война для него, как для всех молодых мужчин, была тягостна еще и длительными воздержаниями. И даже здесь, в плену, пришибленный и убогий, он нередко изводился по ночам, тосковал по женскому телу. Он не стремился обязательно ворваться в узкую полудетскую плоть маленькой вьетнамки своим гудящим от напряжения естеством. Как ни заведен, ни распален был, что-то неведомое все-таки удерживало. Но жаждал ее губ, рук, плеч, бедер, хотел, чтобы она тоже обнимала его, целовала. Первый раз он от нетерпения извергнулся сразу, едва прижал ее к себе. Но облегчения почти не ощутил, пыл не умерился. Он исступленно покрывал ее лицо и тело поцелуями, ласкал каждый ее изгиб, каждую выпуклость, ложбинку. И она, лежавшая доселе окаменевшей, начала подавать признаки жизни. Задышала, застонала. Сначала робко, неумело, потом все откровенней отвечала на его ласки. Джозеф был наверху блаженства. А когда ее маленькая горячая ладонь нашла его вздувшийся детородный орган и крепко стиснула, он вскрикнул от наслаждения и снова в который уже раз опорожнился. «Мне будет очень больно», — прошептала она. «Не знаю», — выдохнул он. «Я постараюсь, чтобы не очень. Ты в самом деле хочешь этого?» «Пусть мне будет больно. Я хочу, чтобы мне было больно». Она с неожиданной силой обняла его, раскинула ноги и выгнулась всем своим худеньким телом ему навстречу. Он склонился над ней, упираясь локтями и коленями, чтобы не давить ее всей своей тяжестью. Осторожно коснулся мокрым концом ее тоже увлажнившейся промежности. И вдруг ощутил, что силы покидают его, что полностью истощился. Он явственно различил какой-то странный звук, словно хрустнул под ним тонкий лед. «Лейтенант!» — услышал он встревоженный голос. «Вы в порядке, лейтенант?» Туман перед глазами рассеивался. Джозеф увидел выплывающее из редеющей мглы лицо Бенджамина. Потом ощутил боль в руке. Какое-то время бессмысленно глядел на раздавленный стакан, на проступившие капли крови. «Все нормально», — ответил задубевшими губами. «Я, кажется, немного забылся». Аккуратно положил на стол осколки, вынул из брючного кармана платок, обмотал порезанную кисть. Трудно, будто с мешком на плечах встал, подошел к телефону. снял трубку, потыкал в кнопки,